Второе. Историческая конкретная постановка вопроса. Безусловным требованием марксистской теории при разборе какого бы то ни было социального вопроса является постановка его в определенные исторические рамки, а затем, если речь идет об одной стране, например, о национальной программе для данной страны, учет конкретных особенностей, отличающих эту страну от других в пределах одной и той же исторической эпохи. Что означает это безусловное требование марксизма в применении к нашему вопросу? Прежде всего, оно означает необходимость строго разделить две, коренным образом, отличные с точки зрения национальных движений, эпохи капитализма. С одной стороны, это эпоха краха феодализма и абсолютизма, эпоха сложения буржуазно-демократического общества и государства, когда национальные движения впервые становятся массовыми, втягивая так или иначе все классы населения в политику путем печати, участия в представительных учреждениях и так далее. С другой стороны, перед нами эпоха вполне сложившихся капиталистических государств с давно установившимся конституционным строем, сильно развитым антагонизмом пролетариата и буржуазии, эпоха, которую можно назвать кануном краха капитализма. Для первой эпохи типично пробуждение национальных движений, вовлечение в них крестьянства, как наиболее многочисленного и наиболее тяжелого на подъем слоя населения в связи с борьбой за политическую свободу вообще и за права национальности в частности. Для второй эпохи типично отсутствие массовых буржуазно-демократических движений, когда развитой капитализм, все более сближая и перемешивая вполне уже втянутые в торговый оборот нации, ставит на первый план антагонизм интернационально слитого капитала с интернациональным рабочим движением. Конечно, та и другая эпоха не отделены друг от друга стеной, а связаны многочисленными переходными звеньями, причем разные страны отличаются еще быстротой национального развития, национальным составом населения, размещением его и так далее и тому подобное. Не может быть и речи о приступе к национальной программе марксистов данной страны без учета всех этих общеисторических и конкретно государственных условий. И вот здесь мы как раз натыкаемся на самое слабое место в рассуждениях Розы Люксембург. Она с необыкновенным усердием украшает свою статью набором крепких словечек против параграфа 9 нашей программы, объявляя его огульным, шаблоном, метафизической фразой и так далее без конца. Естественно, было бы ожидать, что писательница, так превосходно осуждающая метафизику в марксовском смысле, то есть антидиалектику, и пустые абстракции даст нам образец конкретно исторического рассмотрения вопроса. Речь идет о национальной программе марксистов одной определенной страны, России, одной определенной эпохи, начала 20 века. Вероятно, Роза Люксембург и ставит вопрос о том, какую историческую эпоху переживает Россия, каковы конкретные особенности национального вопроса и национальных движений данной страны в данную эпоху. Равнёхонько ничего об этом Роза Люксембург не говорит. Ни тени разбора вопроса о том, как стоит национальный вопрос в России в данную историческую эпоху, каковы особенности России в данном отношении, вы у нее не найдете. Нам говорят, что иначе ставится национальный вопрос на Балканах, чем в Ирландии. Что Маркс вот так-то оценивал польское и чешское национальные движения в конкретных условиях 1848 года, страница выписок из Маркса. Что Энгельс вот так-то оценивал борьбу лесных кантонов Швейцарии против Австрии и битву под Маргартеном, имевшую место в 1315 году. Страничка цитаты из Энгельса, соответствующим комментариям из Каутского. Что Лассаль считал реакционной крестьянскую войну в Германии в XVI веке и тому подобное. Нельзя сказать, чтобы эти замечания и цитаты блистали новизной, но во всяком случае читателю интересно еще и еще раз вспомнить, как именно Маркс, Энгельс и Лассаль подходили к сбору конкретно исторических вопросов отдельных стран. И, перечитывая поучительные цитаты из Маркса и Энгельса, видишь с особенной наглядностью, в какое смешное положение поставила себя Роза Люксембург. Она красноречиво и сердито проповедует необходимость конкретно исторического анализа национального вопроса в разных странах в разное время, и она не делает ни малейшей попытки определить, какую же историческую стадию развития капитализма переживает Россия в начале 20 века. Каковы особенности национального вопроса в этой стране? Роза Люксембург показывает примеры, как другие разбирали вопрос по-марксистски, точно нарочно подчеркивая этим, как часто благими намерениями мастят ад. Добрыми советами прикрывают нежелание или неумение пользоваться ими на деле. Вот одно из поучительных сопоставлений. Восставая против лозунга независимости Польши, Роза Люксембург ссылается на свою работу 1898 года, доказавшую быстрое промышленное развитие Польши с сбытом фабричных продуктов в России. Нечего и говорить, что отсюда еще ровно ничего не следует по вопросу о праве на самоопределение, что этим доказано только исчезновение старой шляхетской Польши и так далее. Роза же Люксембург незаметным образом переходит постоянно к тому выводу, будто среди факторов, соединяющих Россию с Польшей, преобладают уже теперь чисто экономические факторы современно-капиталистических отношений. Но вот переходит наша Роза к вопросу об автономии. И хотя ее статья заглавлена «Национальный вопрос и автономия», вообще начинает доказывать исключительное право королевства польского на автономию. Смотри об этом просвещение 1913 год, номер 12. Смотри Ленин, полное собрание сочинений, том 24, страница 143-150. Чтобы подтвердить право Польши на автономию, Роза Люксембург характеризует государственный строй России по признакам, очевидно, и экономическим, и политическим, и бытовым, и социологическим, совокупностью черт, которые дают в сумме понятие азиатского деспотизма. Всем известно, что подобного рода государственный строй обладает очень большой прочностью в тех случаях, когда в экономике данной страны преобладают совершенно патриархальные, докапиталистические черты и ничтожное развитие товарного хозяйства и классовой дифференциации. Если же в такой стране, в которой государственный строй отличается резко докапиталистическим характером, существует национально ограниченная область с быстрым развитием капитализма, то чем быстрее это капиталистическое развитие, тем сильнее противоречие между ним и докапиталистическим государственным строем, тем вероятнее отделение передовой области от целого, области, связанной с целым не современно-капиталистическими, а азиатско-деспотическими связями. Роза Люксембург таким образом совершенно не свела концов с концами даже по вопросу о социальной структуре власти в России по отношению к буржуазной Польше. А вопроса о конкретно исторических особенностях национальных движений в России она даже и не поставила. На этом вопросе мы и должны остановиться.